«Вот еще какая-то херня», — направила она указательный палец в сторону груди Дмитрия. «Во всем ты виноват, я». Линаэль был искренне изумлен. «Вряд ли я могу быть виноват во всем. Виноват, ты, я уверена», — Наташа говорила рубленно, с полной уверенностью в своих словах. Аргументы и логика были сейчас далеки от нее. «И вообще, зачем ты меня косплеишь, М?» Карпов растерялся. «Прости, что делаю? Зачем ты меня пародируешь?» С перекошенным от злобы личиком Наташа топнула ногой. С ее волос в сторону Димы сорвалось несколько молний, которые вновь были приняты на грудь мужчиной. «Твои волосы, очки», — продолжила комсомолка. «А это, Наташенька, это я так замаскировался от поиска. Очки, краска для волос, подтяжка кожи лица, все, чтобы стать менее похожим на себя прежнего. Меня же искали. Брехня, очередная брехня», — с уверенностью заявила Наташа. «Ты мне все время врешь, врал. Как ты обманывал своих клиентов и мою тетю, так и мне вешал лапшу на уши. Погоди, не было такого. Я тебе никогда не врал. Я вообще по жизни предпочитаю говорить исключительно правду. Зачем мне тебя обманывать? Потому что ты не можешь жить без лжи. Ты мошенник и обманщик. Знаешь, что?» Переспрашивать Карпову не хотелось. Он знал, что за этим может последовать. «Выпей чая, согрейся, успокойся. Наташенька, вот, скушай шоколада». Резким движением ладони Наташа скинула шоколад со стола. Затем схватила чашку с чаем и кинула ее в голову Диме. Карпов успел увернуться от снаряда с горячим напитком. В итоге за его спиной раздался звон разбитой чашки. «Иди в задницу», — воскликнула вскочившая на ноги миниатюрная рыжая девушка. А затем произошло странное даже по меркам Линаэля. Раздался хлопок, и Наташа исчезла. «Что за?» Карпов подорвался с места и бросился к компьютерам. Он стал снимать показатели с приборов, но все было в норме. Он мог поклясться, что Наташа на его глазах телепортировалась. При этом она не пользовалась магией, а он не активировал установку телепорта. Тем не менее девушка исчезла. Логично предположить, что Наташа воспользовалась даром псионики. Но обычно человек обладает одной гранью дара. Тут же и молнии, и телепортация. Несколько способностей у псионов встречаются крайне редко. При этом эти одаренные необычайно сильные или, наоборот, слишком слабые. Но слабаки не могут спонтанно телепортироваться. За размышлениями о природе способностей комсомолки и за поисками через порталы в местах, где Наташа бывала наиболее часто, Карпов не сразу обратил внимание на то, что был второй раз послан девушкой в междубулочное пространство. Поиски оказались тщетными. Наташа исчезла капитально, точно переместилась не к тете и не в университет. Карпов даже проверил ее любимое кафе в универсаме «Восточный», если оно все еще является для нее любимым после теракта в этом торговом центре. Ничего, пусто. Наташи нигде в знакомых местах не было. Дмитрий направился в зал с оборудованием и инициировал синтез адамантиевой пластины для бронежилета. Пока пластина синтезировалась, он выпил чая со сладостями и немного успокоился, взяв себя в руки. Карпов заменил в бронежилете пластину маяк для телепорта на обычный лист адамантия, взял подарочный нож, оттер его клинок влажными салфетками и телепортом вернулся обратно в кабинет Арделя. Андрей Андреевич сидел в своем роскошном директорском кресле. Когда Карпов с недовольным выражением лица специально с грохотом сгрузил ему на стол нож и бронежилет, он лишь обозначил кивок подбородком. «Мне уже доложили о нападении. Дима, ты псиоников из нового оружия завалил?» «Да». Карпов напоказ с видом короля развалился на удобном диване. В его душе все еще клокотала обида на командира, но двое из шестерых не появились. Появились, но не там. Они напали на одну из групп прикрытия. Остальные группы вступили в бой с псиониками и убили их. «Но твое оружие выглядит более впечатляющим, чем обычные пукалки хуманов. Это же теперь можно огромное финансирование выбить из правительства под новые средства доставки оружия массового поражения. А на Марс телепорт дотянет? Можно и на Марс, только точные координаты нужны. Желательно открывать портал по маяку. Уж маяк-то доставить не проблема», — озвучил генерал. «А где твоя зверушка?» «Сам не знаю. Командир, тут странное дело. Наташа стала сильным псиоником». «Вот как?» — приподнял правую бровь Ардель. «Удивительно. И как? Какая способность?» «Две способности. Телепортация и генерация энергетических зарядов. Она реально метала в меня молнии из глаз и с волос». Хаен, большим пальцем правой руки Ардель задумчиво помассировал подбородок. Первый советский псионик и не аркамист. Значит, она стала телепортером-электрокинетиком. Так где твоя девчушка? Нет ее, недовольно нахмурил лоб Карпов. Исчезла. Наташа пребывала в неадекватном состоянии. Шок, эмоциональная нестабильность. В общем, она со мной поругалась и на эмоциях телепортировалась в неизвестном направлении. Андрей Андреевич медленно приложил правую ладонь к своему лицу и покачал головой. Дети, почему у вас не может быть все, как у нормальных эльфов? Ты пробовал ее искать, дома и в университете ее нет. Так, мелкий, больше никуда не лезь. Я сам займусь поисками Ковалевой, так же, как ее охраной. Сжал губы в тонкую нить Карпов. Нет, конечно. Как ты мог подумать такое? Это же наш первый гражданин-псионик. Мы с нее пылинки сдувать будем. И попытайтесь изучить феномен, чтобы наделать советских сверхлюдей. Не без этого, но без фанатизма, заверил Филиппов. Никаких вскрытий, все добровольно. А что может сказать наш маг? Тебе интересно услышать экспертную оценку? Конечно, величественно кивнул Филиппов. Чтобы получить псионика, вам понадобится хуман с предрасположенностью к пси и 4 сильных псионика. Хуман должен пребывать в состоянии сильного эмоционального потрясения. Поблизости не должно быть никого лишнего. Психи должны быть убиты жестокими способами. В итоге высвобожденная божественная энергия, которой наполнены их души и которая словно питательный бульончик заботливо превращена оркамом в пси-подобную, будет затянута в ближайшего потенциального психа. Звучит логично, задумчиво продолжил массировать пальцами подбородок Андрей Андреевич. И даже осуществимо. Сложно, конечно, но ради своих психов можно и прорядить ряды псиоников противника. Малыш, мне поскорее нужен твой портал. Дашь огромное финансирование и людей, будут тебе и портал, и роботы, и что захочешь, все будет. А что с моими родственниками? А, взор Арделя был рассеянным. Он в уме ворочил финансовые схемы, интриги, шпионские и диверсионные операции, которые нужно провернуть. Ах, родственники, да все нормально с ними. За ними наши люди присматривают, а вся информация о них засекречена и вымарана. По бумагам они тебе совершенно чужие люди и к малым мхам никакого отношения не имеют. Смотри, старик, прищурился Линаэль, будто нацеливал боевые заклятия, чтобы такого, как с Ковалевой, с моей родней не вышло. Ни-ни. Заверил Ардель, родичи, это святое, так что не переживай, а теперь дуй в новую лабораторию, тебя там заждались. Погоди, не так быстро, а удостоверение, а решить вопрос с моим имуществом, да все в порядке с твоим имуществом, лениво отмахнулся Филиппов. Сам Илья Леонидович подписал бумаги о полном возврате всей твоей недвижимости. Кстати, с его легкой руки твой оклад увеличен в 10 раз. Документы. Андрей Андреевич с шорохом выдвинул верхний ящик стола и вынул оттуда красную корочку, которую точным посылом кинул прямо в руки Дмитрию. Тот ловко поймал документ и раскрыл его. Там имелась его фотография и было вписано новое звание – капитан. «Извиняюсь, забыл», – пожал плечами Филиппов. «Сам понимаешь, с этими масштабными думами о противостоянии Арыч ему башку не до таких мелочей. Кому мелочи, а для кого-то это важно», – произнес Карпов, намекая на себя. «Не буду задерживать столь важного хумана». На специально выделенные интонации последнее слово Ардель не обратил внимания, точнее, сделал вид, будто ему все равно. С его жизненным опытом такие подначки воспринимались как детские шалости. Он вообще эльфов младше 3000 не воспринимал взрослыми. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не убилось. Карпов телепортировался из кабинета шефа обратно на базу и стал готовить оборудование для переброски на новое место. Предварительно он исследовал через портал лабораторию, после чего начал перенос научной аппаратуры за исключением самой установки телепорта, генератора Хиггса и серверов. На базе научников вначале поднялась тревога, но когда охрана во всем разобралась, то была организована помощь среди персонала. Хорошим было то, что основной костяк ученых был из старой лаборатории. Своего шефа и его чудачество они знали, поэтому прочие коллеги вскоре были успокоены. В коридоре ненароком можно было услышать разговор подобного типа. «Это же телепортация!» «Подумаешь, телепортация, эко-невидаль!» «Ты еще не видел, как шеф Баранов режет для создания блока энергетической ловушки замедлителя?» «Вот там зрелище еще то!» После переезда Линаэля выловил зам. «Дмитрий Васильевич, какие планы?» «Такс», с задумчивым видом взъерошил волосы Карпов. «Выкладки по телепорту я выложил в общую сеть базы. Выдели группу ученых для работы над этим проектом. Но приоритетным сделай проект по 3D-принтеру. Для него тоже сформирую исследовательскую группу. Выделите мне пару лаборантов в помощники. У вас какой проект, Дмитрий Васильевич? Мне нужно определиться, кого из ребят определить в помощь. Будем делать идол-накопитель маны. Я недавно подсмотрел интересную идею. Ах, да. Закажите через неделю ежедневный подвоз 100 голов овец. Нужно будет накопитель зарядить. Выбери самых крепких и стрессоустойчивых парней. Будет сделано, ничуть не удивился заместитель. Наталья в шоковом состоянии осматривалась вокруг. Она никак не ожидала, что ее желание исчезнуть куда подальше исполнится. Места ей были знакомы. Дальняя деревня, в которую родители возили ее в раннем детстве. Тут раньше жила ее бабушка со стороны отца. Ковалева не была в этих краях уже лет 14. Весь мир девушки рухнул в одночасье. Будучи законченной материалисткой, она до конца не верила в существование сверхъестественных сил. Конечно, после первого столкновения с псиоником, после всех паранормальных штучек Димы, ее представления сильно пошатнулись, но в душе еще теплилась надежда, что все это какие-то фокусы. После того, как она второй раз попала в эпицентр непонятной хрени, когда вокруг все разрушалось и гибли люди, вся ее непоколебимая вера в материализм окончательно рухнула. А уж то, что она еще совсем недавно сама метала молнии из глаз и телепортировалась в глушь, окончательно добило ее представление о мире. Как же она себя плохо чувствовала. Сейчас она была готова рвать волосы на голове. Как она могла? Ну почему она так говорила с любимым человеком? Теперь она считала, что назад ничего нельзя отыграть. Она не сможет смотреть в глаза мужчине, с которым так обошлась. А молнии, она ведь могла его убить. Удивительно, что Дима даже не поморщился после того, как в его грудь прилетели электрические разряды. Наташа не знала, что делать, куда идти и к кому обращаться. Медленно она побрела по дороге в сторону дома бабушки. Дом стоял на месте, но представлял собой жуткую картину. Окна и двери заколочены досками, избушка покосилась, забор рухнул. Да и вообще все 9 домов в этой маленькой деревушке были такими же заброшенными. Старики померли, молодежь разъехалась в поисках лучшей жизни. Таких заброшенных деревень много по всему миру. Даже кичащаяся богатством Сасши перенаселенный Китай не обошла вниманием подобная тенденция. Немало их и в Советском Союзе. Глобализация диктует свои условия. Люди тянутся жить в городах или хотя бы в благоустроенных поселках поближе к райцентрам и городам. Им хочется жить в комфортных условиях с газом, водой и электричеством. А до таких деревушек только электричество и добралось. Заниматься сельским хозяйством здесь невыгодно. Для реализации продукции приходится далеко ехать, топливо и продукты тоже просто так не купишь. Держать магазин в маленькой деревне невыгодно никому, а в соседние более крупные деревни не накатаешься. Все это накладывает дополнительные расходы, то есть уменьшает прибыль. Сев на прогнивший пенек, Наташа горько заплакала. Следы от слез жгли морозом щеки. Она стирала влагу, из-за чего лицо покраснело. Девушка долго думала, как ей быть. Сама пешком она не надеялась выбраться отсюда. Про топографический кретинизм Наташа не врала. Несмотря на отличную память, она на самом деле была способна заблудиться в трех соснах. А тут глухая заброшенная деревня где-то в лесу, зима на улице, холод. И все же Ковалева иногда в голову приходит хорошие идеи. Она достала из кармана смартфон и с радостью обнаружила одно деление приема сигнала сотовой связи. Дальше, не рассусоливая, она набрала общий телефон экстренных служб. «Экстренная служба, я вас слушаю». Динамик хрипел, некоторые слова можно было расслышать не полностью, но даже так приятный женский голос оператора звучал бальзамом для ушей Наташи. «Здравствуйте, я М». Она растерялась, не зная, что сказать. «Правду, так не поверит. Какой человек в здравом уме воспримет всерьез историю о том, что кто-то странным образом телепортировался в глушь? Девушка, говорите смелее. Что с вами случилось? Вы можете говорить?» «Да, могу, М. Я заблудилась. Я в лесу возле деревни». Наташа напрягла память, которая у нее была идеальной, после чего выдала название населенного пункта. «В деревне Ольшанка. Она заброшенная. Я без еды и воды. Помогите, пожалуйста, мне выбраться отсюда. Назовите свое имя, фамилию, дату рождения». Ковалева Наталья, 19.09.99 года рождения. Ковалева Наталья, проживающая в Москве, уточнила оператор. «Да-да, ждите, девушка. Вскоре за вами прибудут спасательные службы». Оператор не соврала. Всего через час воздух прорезал звук лопастей вертолета. Наташа была готова к длительному ожиданию. Она вполне обоснованно представляла себе возможности спасательной техники. Вездеходному автомобилю пришлось бы добираться в такую глушь часа 4 минимум. Она никак не ожидала, что за ней пошлют вертолет. Да какой вертолет? Хищные обводы черного двухвинтового красавца, у которого под крыльями были навешаны пулеметы и ракеты, явно намекали на то, что к спасательной службе он вряд ли относится. Из вертолета выгрузились двое военных и человек в медицинском халате, который держал в руках чемоданчик с красным крестом. Вся троица направилась к изумленной девушке. Перекрикивая шум винтов, доктор спросил: «Ковалева Наталья?» Девушка нашла в себе силы кивнуть. «Как вы себя чувствуете?» «Ну», она прислушалась к своим ощущениям. «Не очень. Устала, голова болит. Наталья, пройдемте-ка на борт вертолета, мы вас эвакуируем». Девушка безропотно последовала за медиком в сопровождении военных. Уже на борту, когда она немного собралась с мыслями, а вертолет взлетел и набрал скорость, Наташа, перекрикивая шум, спросила: «А это нормально, что за мной послали военный вертолет?» «За вами?» – переспросил доктор. «Да, за вами нормально. А куда мы летим?» «В столицу. Там вас ждут в военном госпитале». «А разве вертолет может летать так далеко?» «С дозаправкой может. Но это не наш случай. Вас на базе пересадят на транспортный самолет. Наташа, закатайте рукав, я вам сделаю укольчик». Девушка привыкла доверять врачам, поэтому безропотно сняла куртку и закатала левый рукав свитера. Когда доктор вводил лекарство, она спросила: «А что это?» «Успокоительное. У вас стресс». Через некоторое время после укола эмоции девушки действительно притупились. Она воспринимала все происходящее через пелену равнодушного и неестественного спокойствия. Полет на вертолете закончился на военном аэродроме. Наташа устало передвигала ноги в сторону самолета. В салоне военного транспортного самолета о комфорте говорить не приходилось. Но это не помешало Наташе уснуть. Стоило принять сидячее положение. И проснулась она лишь во время посадки на подмосковный аэродром. Последующую поездку на бронированном военном автомобиле «ГАЗ-Тигр» в сопровождении нескольких военных она все еще воспринимала через призму спокойствия, но все же задалась вопросом, откуда такие почести обычной студентки физтеха. Вряд ли каждую потеряшку прилетает спасать военный вертолет, а после этого ее доставляют в столицу, словно важную персону. Машина быстро домчала свою ценную пассажирку до центрального госпиталя КГБ. Ее разместили в одноместной роскошной палате, окружили вниманием и заботой улыбающиеся медсестры и врачи. Столько анализов, сколько взяли у Наташи, она не сдавала никогда в жизни. О некоторых из них она узнала впервые. Ее проверили всеми доступными больнице приборами. Компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, ультразвуковое исследование, электрокардиограф, спирограф. Разве что шланги для зондирования пищеварительного тракта глотать не заставили. Медицинские процедуры сильно утомили девушку. Она стоически терпела все манипуляции, понимая, что это ради ее здоровья. Но столь пристальное внимание к ее организму навело Наташу на мысли, что это неспроста. Обычному гражданину такое обследование может перепасть только по блату или нужно быть большой шишкой. Конечно, советская медицина одна из лучших в мире и при необходимости больному проведут любые исследования, причем бесплатно. Но тут ключевое слово «больному». А Ковалева себя таковой не считала. У нее появилось две версии. По первой, ей помог Дима, но думать об этом ей не хотелось, поскольку сразу становилось грустно. По другой же версии, ей заинтересованы в КГБ. «Я подумаю об этом завтра», – пробормотала она, проваливаясь в сон. Утром медсестра поставила Наташе капельницу с физраствором, в которой добавила лекарства. Судя по ощущениям, это снова было успокоительное. Девушка была слегка заторможена, зато не волновалась о вчерашнем происшествии. После завтрака, когда дверь в палату отворилась, вместо ожидаемого доктора к ней зашел знакомый мужчина с военной выправкой и мягким, стелющимся шагом. «Доброе утро, Наталья Владимировна. Андрей Андреевич, здравствуйте. А, я что-то сделала, что ваша служба?» «Ну, ничего такого, дорогуша». Андрей Андреевич присел на краешек стула рядом с кроватью. «Лежи, не волнуйся. Я знаю, что с тобой произошло. А что со мной произошло? Ты по случайности получила сверхспособности из-за близкой гибели террористов». «Ну как?» – изумлено округлила глаза Наташа. «Там довольно непростой механизм. Скажем так, тебе повезло. Наталья, ты же патриотка?» «Да, Конечно, ты готова помочь родине в противостоянии врагам-империалистам? Да, готова, с искренней прямотой ответила она. В таком случае предлагаю тебе работу у нас. Я, с недоверием протянула она, в КГБ, но я же не какой-то там спецагент или, ну, я же ничего такого не умею, и своими способностями пользоваться не знаю как. Ничего страшного, тебя всему научат, и в способностях помогут разобраться. А Дима, он же работает у вас, Дмитрий Васильевич Карпов? Да, кивком подтвердила девушка. Да, он работает у нас в секретном научном отделе. Ты хочешь с ним встретиться? Нет, замотала головой в стороны Наташа. Я не хочу. Не хочу, чтобы он знал о том, что я работаю на вас. Хорошо, он не узнает. Но, милая, если это не секрет, почему ты так не желаешь вашей встречи? Понимаете, мы с ним поссорились, замялась она. Мне стыдно за свое поведение. В общем, я бы не хотела с ним встречаться. Вы не встретитесь, если ты того пожелаешь. Дмитрий Васильевич работает далеко от Москвы и посещает столицу очень редко. Компьютерная томография, КТ, метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, основан на измерении сложной компьютерной обработки разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями. Магнитно-резонансная томография, МРТ, способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. УЗИ, ультразвуковое исследование, исследование организма с помощью ультразвуковых волн. Электрокардиография, методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Спирография, метод описания изменений легочного объема, которые регистрируются при естественном и форсированном дыхании. Глава 34. Линаэль с головой ушел в работу. Все задачи по проектам он делегировал ученым-подчиненным, лишь контролировал их, изучал данные исследования и подсказывал им в тупиковых ситуациях. Работа над воплощением в техническом варианте телепорта завершилась всего через месяц. В этом немаловажную роль сыграло наличие молекулярного 3D-принтера и трансмутатора. Можно было бы построить установку быстрее, но пришлось допиливать для нее софт и дожидаться монтажа новейших серверов. Фактически в бункере был смонтирован суперкомпьютер последнего поколения. Создание предсерийного 3D-принтера было на завершающей стадии. Карпов дописал программу для майнинга криптовалюты с параллельным обсчитыванием задач для молекулярного принтера. Об этом он никому не говорил, даже Арделю. Запуск программы он осуществил на сервере, который остался на базе под Одессой. Программа вместе с рекламой новой криптовалюты утекли в интернет. Кто первый начинает майнить, тот всегда будет в наибольшем плюсе. То есть создатель криптовалюты получает наибольший профит. Вот и Линаэль намайнил себе пулы по 50 стоманы. Так была названа новая криптовалюта. После нескольких потрясений, когда он мог остаться без денег, Дима не собирался оставлять на самотек свою финансовую независимость. Как показала жизнь, Ардель сам себе на уме. Пока Линаэль ему нужен, тот будет всячески поддерживать младшего собрата. Но что будет после того, как старый рейнджер вернет себе бессмертие? Об этом можно лишь гадать. Без сомнений, после того, как польза от Линаэля станет не столь значительной, древний эльф вполне может пожертвовать жизнью своего подчиненного, как до этого спокойно подставил Наташу. По этим же причинам Карпов не переводил в рубли биткоины. Пусть лучше средства хранятся недоступными для кого бы то ни было. Казалось бы, вместо всей этой ерунды Карпову следует заниматься созданием сканера, но на это времени не хватало. Свою будущую финансовую независимость и возможность в любой точке земного шара при доступе в интернет рассчитать детали для печати на молекулярном принтере он ценил выше, ведь потом на это времени не останется вовсе. Проект с созданием идола-накопителя удался. Пусть жуткий примитив и далеко не Милорн, но свои 15% коэффициента полезного действия он выдавал. Полсотни зарезанных на алтаре овец, один полностью заполненный маной малый накопитель. По документам КПД преобразование праны в ману через идол был уменьшен вдвое. Вместимость идола довольно неплохая для столь кривой поделки, 8 малых накопителей. Даже так это отличный результат. В плюс стоит отнести то, что при создании идола Линаэль учел свою занятость и сделал возможным простым людям приносить жертвы. Для этого пришлось добавить в ритуал зачарованный жертвенник. За 4 дня двое крепких лаборантов резали по 400 овец и баранов. Они и подумать не могли, что пойдя в науку, будут работать будто на скотобойне. Вечером каждого четвертого дня Карпов приходил к идолу и заряжал от него накопители. Один шел под отчетным в сейф на создание техномагических изделий, а один он заряжал в своем браслете. В итоге за три недели с момента создания идола были заполнены 22 накопителя в браслете, из них два своими силами. Самому без столь полезного подспорья на тот же результат Карпову пришлось бы потратить 10 месяцев. В дверь кабинета постучались. «Войдите», — произнес Карпов. В помещение зашел низенький и субтильный мужчина. В свои 38 лет Сергей Марков выглядел похожим на 14-летнего подростка. Со спины его часто принимали за школьника, лишь посмотрев на худое лицо с мимическими морщинами и суровым взором карих глаз, можно было сказать, что это взрослый. Белый лабораторный халат был на несколько размеров больше, весь мятый, с пятнами машинного масла. Прическу Сергея можно описать, как взрыв на макаронной фабрике. Русые волосы растрепались, его взор был полон кипучей энергии. «Дмитрий Васильевич, у нас новые данные по телепорту. Мы только что провели эксперимент с новыми константами. Я выслал вам результаты на электронную почту. Сейчас посмотрю. Сережа, ты пока присаживайся. Чай? Кофе? Можно кофе? Да, конечно. Где кофемашина, ты знаешь?» Пока Сергей колдовал с кофейным аппаратом, который стоял на тумбочке неподалеку от холодильника рядом с электрическим чайником и микроволновой печью, Дмитрий знакомился с результатами исследований. «Что за новые гармоники?» — обратил он свой взор на Маркова. Сергей на мгновение оторвался от кофейного аппарата. «Мы решили поэкспериментировать с новыми гармониками». Сережа с укором посмотрел на подчиненного Карпов, почуяв в его словах вранье. Марков смущенно опустил глаза и крепко сжал ручку чашки с кофе. Точнее говоря, аспирант что-то напутал в настройках. В итоге получились новые гармоники без смены координат. Портал открылся под землю по тем же координатам. По тем же, то есть он должен был открыться прямо в наш испытательный зал, а открылся под землю, словно никакой лаборатории там отродясь не было. Карпов понял, что это. У него в голове сложился пазл. Эти хуманы по ошибке умудрились открыть портал в параллельную вселенную. И хоть он понял, но виду не подал. «Забудьте. Но Дмитрий Васильевич, вы же понимаете, что это значит?» — широко жестикулируя, с возбуждением вопросил Марков. «Возможно, у нас получилось открыть портал в другой мир. Сережа, у нас совершенно другая задача. Под нее выделено финансирование. Продолжайте эксперименты по телепортации в пределах планеты и Солнечной системы, а эти данные я засекречу». «Но почему?» — состроил обиженную моську Марков. «Это же величайшие открытия. Другие миры. Это ужасное открытие. Сережа, ты почти до 40 лет дожил, прекрасный ученый, но в быту, святой Милорн, ты как ребенок. Я не понимаю». Сергей с обиженным лицом сел в кресло и обеими ладонями вцепился в чашку с кофе. «Вот смотри», — продолжил Карпов после грустного вздоха, — «о таком открытии вскоре станет известно всем. Такие тайны невозможно сохранить в секрете, особенно, когда у нашего противника на службе телепаты. И что будет, когда американцы узнают о том, что у Советов появились порталы в другие миры?» «Что?» — с искренним недоумением спросил Марков. «Будет вой на всю планету. Ай-яй-яй, какие русские нехорошие, нарушают права человека в других мирах. А давайте мы пошлем в другие миры наших наблюдателей. И вообще, такие технологии должны принадлежать всему миру, а не одной стране. В итоге это приведет, во-первых, к глобальному военному конфликту. Во-вторых, не дай ноосфера, такие технологии попадут в руки капиталистов. Они же попрутся в другие миры, чтобы угнетать аборигенов, эксплуатировать их, выкачивать оттуда ресурсы, загрязнять окружающую среду». Взор Сергея стал растерянным. «Вы так думаете?» «Сережа, я в этом уверен на 100%. Ты же слышал о каршеринге?» «Ну да, это автомобили в аренду. Но при чем тут они? А ты видел, как люди обращаются с машинами из каршеринга?» «Ну да», — кивнул Марков. «Люди эти автомобили совершенно не берегут, правила зачастую не соблюдают, в аварии часто попадают. А еще их угоняют, разбирают на запчасти, меняют на них резину на свою лысую. То же самое будет с другими мирами. Они же чужие. А человеческая психология такова, что люди считают, будто в чужом месте можно делать, что хочешь. Тут землю загадили так, словно человечество не собирается на ней больше жить. А представь себе, что будет в другом мире. Аборигенов в рабство, все ресурсы разграбить, экологию загадить, хапануть побольше, а дальше будь что будет, чужое же не жалко. Я понял. Марков расстроенно уронил голову к груди. Это будет ужасно. Вот именно, Сережа, ужасно. Поэтому забудь об этих выкладках. Просто забудь и никому не говори. Кто-нибудь еще знает об этом? Нет. Аспирант не понял, что за данные, а я сразу к вам побежал. Тогда, Сергей, я тебя прошу, данные уничтожь и никому ни слова, особенно руководству. Там такие люди сидят, которые ничем не лучше американцев. Ты меня понимаешь? Понимаю, грустно вздохнул Марков. Вы правы, Дмитрий Васильевич. Я сейчас же уничтожу все данные об этом эксперименте. Вот и славно. Когда подчиненный удалился, Карпов сделал себе на флешку копию новых гармоник портала, после чего с помощью специального софта, чтобы информацию невозможно было восстановить, стер все эти данные с сервера, своего компьютера и рабочего компа Сергея. Несмотря на сказанное Хуману, Линаэлли сходил немного из других предпосылок. Ему было плевать на другие вселенные. Даже если бы туда просочилась зараза орочьей веры, ему все равно было бы плевать. Он собирался придержать данные для личного использования. Построить портал в другие миры, естественно, в тайне от руководства, чтобы в крайнем случае иметь возможность отступить. Вот что было у него в мыслях. Еще через месяц был построен предсерийный молекулярный принтер. Он объединял в себе три устройства. Генератор Хиггса, трансмутатор Карпова и сам принтер. Таким образом, достаточно загрузить материю, запустить программу синтеза готовой продукции и ждать. Скорость создания готового изделия зависит от нескольких факторов. Первый – вычислительные ресурсы. Чем мощнее вычислительные системы, тем быстрее будет проведен синтез. Второй фактор – мощность установки. Тестовый образец установки имел внушительный размер в 250 кубометров. Одна лишь камера принтера занимала половину объема. Карпов хотел сделать такую же установку для себя, но устройство подобного размера сделать незаметно для окружающих очень сложно. Но он умудрился создать установку в 50 кубометров. Ее недостатком был небольшой размер камеры 3D принтера. В плюс же можно было отнести компактность. Установка размером с комнату в длину 5, в ширину 3,5 и в высоту 3 метра. Незаметно такую операцию было провести сложно. Карпову пришлось подстроить все так, чтобы дежурные заболели, охрана уснула, а система видеонаблюдения заглючила. Естественно, все это совершенно случайно произошло в один и тот же день, в тот самый, когда он остался дежурить ночью в лаборатории. С помощью готовой установки телепорта он раздобыл материю для принтера. Ускорение расчетных мощностей Дима произвел с помощью вычислений от майнеров. Из-за этого он уложился всего за одну ночь, а готовый прибор телепортировал в новое убежище, расположение которого, как он сильно надеялся, никому не известно. И это не база под Одессой. О базе знает Маша, а юной эльфийке известно Арделю, и тут любой сложит 2 плюс 2. В общем, база под Одессой давно не такая секретная, как хотелось бы. Именно поэтому Карпов оттуда в новое место перенес часть серверов и качественно удалил все свои данные, чтобы их невозможно было восстановить. Все не забирал, чтобы не вызвать подозрений тех, кому об этом убежище известно, то есть у своих сородичей. Как и у всякого сотрудника лаборатории, у Карпова тоже были выходные. Жил он, как и прочие ученые и военные, в небольшом, быстро возведенном среди леса городке. Там ему выдали двухкомнатную квартиру. Конечно, не личный коттедж, но все удобства в жилище имелись. Именно в выходной Карпов воспользовался телепортом, тем самым, который был им сделан первым. С помощью него он переместился сначала на базу в Одессу, а затем в новое убежище, где запустил принтер и подключился к интернету через спутниковое оборудование с помощью левого аккаунта. Для вычислений он использовал разбросанные по всей планете компьютеры майнеров-энтузиастов, которые пытались заработать на новой криптовалюте и напрягали свои видеокарты майнингом маны. Настроив трехмерную печать компактной установки телепорта, Карпов к вечеру вернулся в квартиру. Следующие 4 месяца прошли в полном аврале. Тесты готовых устройств, испытания, улучшения, создание других установок лучше, мощнее и надежней. И так по кругу, как белка в колесе. Но если со всеми техническими задачами могли справиться подчиненные, то создание новых техномагических образцов ложилось на плечи Карпова. Он использовал все официально зарегистрированные накопители маны на создание образцов оружия и улучшения уже разработанных приборов. И все ради того, чтобы к лету оборонные заводы начали массовое производство роботизированной брони с адамантиевым покрытием. И они начали. Не совсем массово, пока лишь мелкосерийное производство, но в секретные спецчасти стали поступать установки телепортации и фиолетовые боевые роботы. Удивительно, но с февраля в новостях больше не было слышно о террористах-аркамистах, промышляющих на территории СССР. Карпов считал, что псиоников научились отлавливать раньше, чем они успеют что-либо предпринять. А учитывая то, что Ордель получил способ с помощью психов инициировать своих псиоников, старательность в выявлении этих людей была понятной. Дмитрию не нравилось, что он тратит кучу сил и драгоценную ману на борьбу с последствиями деятельности Оркома. Это похоже на борьбу с симптомами болезни вместо уничтожения причины. Та же мана больше пригодилась бы в создании сканера и исследовании природы магической энергии с последующим созданием генератора маны. Но по каким-то своим причинам Ордель словно специально оттягивал исследования в этой области. Хотя, казалось бы, ему выгодно вернуть долгую жизнь. Это навело Линая на подозрение. Глупым он не был. И хотя порой он вел себя, как ребенок, но это нормально для существ, которые живут очень долго. У них немного иное восприятие мира, отчего некоторые их поступки для короткоживущих кажутся странными. В общем, Карпов пришел к мысли, что неспроста Филиппов тянет время. Он явно укрепляет свое положение, и мотивы старшего сородича, казалось, были ясны. Ордель – обычный эльф, не маг, который добился всего своими силами. При этом, в силу отсутствия дара, он не принадлежит к эльфийской аристократии. В эльфийском обществе, как бы он ни старался, даже такая соплюшка, как Маша, будет по социальному положению выше него. Тут же, в мире хуманов, он может все изменить. Он по положению уже много выше Карпова, и есть основания полагать, что это положение он собирается за собой закрепить, а вернувшиеся магические силы Линая могут поставить на этом крест. То есть сейчас Андрей Андреевич укрепляет свое положение, свою власть, и лишь когда он будет готов, то милостиво позволит Карпову продолжить свои изыскания. Стоит ли упоминать, что Дмитрия такое положение дел не устраивало? Нет, к власти он был холоден, а вот интриг вокруг себя не терпел. Тем более, если они мешают основной миссии. Вот он и копил силы и ресурсы. В тайном убежище у него появилось то же самое оборудование, что и в лаборатории, но мощности поменьше. А малых накопителей маны у него уже в 4 браслетах наполнилось аж 182. Тысячи животных отдали свои жизни ради этих крох маны. Они могли бы накормить своим мясом тысячи людей, но обратились мумиями ради одной цели – дать одному магу из иного мира возможность, шанс избавить свою душу от мерзкой пакости. Одним прекрасным июльским утром для Карпова стало сюрпризом обнаружить у себя в квартире внезапно появившегося из портала начальника. «Друг мой Линаэль», — начал тот, слегка приподняв правую бровь, — «что за интересный фиолетовый костюм на тебе? Комбинезон из адамантиевых нанотрубок. Наша последняя разработка. Что-то вроде защитного термобелья. И почему же у меня нет такой прелести? Я же говорю, последняя разработка». Невозмутимо пожал плечами Карпов. «Я вскоре собирался отправить тебе отчет и приложить к нему такой же комбинезон в подарок. Кстати, слышал пословицу местных хуманов. Незваный гость хуже татарина?» «Слышал». Филиппов нагло развалился в кресле в гостиной. «А еще я слышал», — продолжил он, — «что земляки должны помогать друг другу». «Ты о чем? О твоих отлучках, малыш?» — слегка прищурился Андрей Андреевич. «Давно не виделись. Вижу, тебе не понравился новый стиль, и ты снова блещешь сединой. Командир, ты же телепортировался не для того, чтобы обсуждать мою прическу. Ты прав, малыш, ты прав. Мне стало интересно, куда ты постоянно исчезаешь? Или, думаешь, что за тобой не следят? О чем ты?» С видом невинной посредственности вопросил Карпов. «Буду откровенным. Мои люди снимают показатели активности с базы возле Одессы, и твои отлучки поразительным образом совпадают с активностью установки телепорта на той базе. Вот мне и стало интересно, чем же таким интересным занимается мой младший товарищ. Отдыхаю», – пожал плечами Карпов. «А как я это делаю? Мое личное дело». «Угу-угу-угу», – покивал Филиппов. «Сделаю вид, что поверил. Андрей, ты мне лучше скажи, вы нашли главного шамана? Ищем. Мы близки к его обнаружению, но пока у нас не будет мага, бороться с Оркомом бесполезно. Кстати, у тебя есть желание получить способности псионика? Нафига они мне?» — отрицательно качнул головой Карпов. «Нет, спасибо, они меня будут лишь отвлекать. Пока не освою новые возможности, не смогу и на шаг приблизиться к основной цели. А с учетом загруженности на работе осваивать псионику я буду несколько лет. Зря. ты не представляешь, от чего отказываешься. Командир, ты так говоришь, словно сам стал психом. Почему словно? Ухмыльнулся Филиппов. Да ладно, лицо Карпова от изумления вытянулось. Он не сводил больших глаз с физиономии начальника. Неужели ты принял силы врага? Почему нет? Филиппов выглядел расслабленным. Я же не продался башку в рабство, а пользы от этого, да и на ком еще испытывать твою методику? Думаешь, так легко выявить потенциальных психов? Вряд ли легко, согласился Карпов. Но любой маг или разумный долгожитель, если он не идиот, потенциально может принять в себя псионическо-духовный бульончик. То есть на эту роль точно годимся ты, я и девчонка из магической академии. И какая у тебя способность? Регенерация. Регенерация? Ага, регенерация. Ты знаком с комиксами наших сашевских врагов? Допустим, кое о чем доводилось слышать. Я получил способность, как у Росомахи из комиксов про Люди Икс, то есть бешеная регенерация и потенциальное бессмертие. Именно, кивнул ухмыляющийся Филиппов. Линайлю стало страшно. Фактически Арделю больше не нужно разблокировать душу от пакости. Он и так не только вернул прежнее долгожительство, но и стал опаснее. Это объясняло, почему старый эльф мог оттягивать исследование маны. Сам-то он и так обрел желаемое. Ну что, малыш, до сих пор не хочешь стать психом? Тоном змея-искусителя спросил Филиппов. А то у меня есть 4 пленных псионика. Линаэль всеми фибрами души чувствовал подвох. Самое банальное он уже озвучил. На освоение псионики уйдет много времени и сил. Не факт, что ему достанется полезная способность. Но все же предложение звучало очень соблазнительно. Привыкнув быть могучим магом, невероятно хочется иметь хоть какие-то сверхсилы. Никто не мог сказать, сколько усилий понадобилось Карпову, чтобы без запинки ответить. Спасибо, но нет, обойдусь своими силами. Зря, недовольно дернул уголками губ Филиппов. Но это твой выбор. Командир, ты мне лучше скажи, почему так получается, что одна из самых могущественных спецслужб на планете не может найти главного шамана? Ты что-то хочешь сказать? Лицо Андрея Андреевича осталось бесстрастным. Мне это кажется странным. Это не так просто, малыш. Божок хорошо скрывается. У нас в общей сложности около 300 подозреваемых. Но проверить всех их крайне сложно. Другая страна, наличие у них телепатов. Сами подозреваемые обладают сверхсилами и занимают высокое положение в правительстве САСШ. У Линайля складывалось мнение, словно Арделю известно о личности главного шамана, но отчего-то он не желал разглашать этой информации. Карпов решил аккуратно прощупать шефа. «Если не секрет, сколько у нас уже своих психов? Для тебя не секрет, а для остальных эта информация под грифом совершенно секретна». Филиппов решил продемонстрировать доверие к собрату, приоткрыв ему небольшую тайну. 32, не считая меня, больше 30, изумленно прошептал Карпов. Весьма. Для того, чтобы получить столько псиоников, нужно было пустить под нож больше 130 людей со сверхспособностями. Мало их просто убить. Вначале нужно было их пленить живьем, что намного сложнее. Линайля озарила. Это же прекрасный повод не трогать Оркома. Божок поставил на поток создание психов, с помощью которых Ордель может окружить себя преданными лично ему людьми со сверхспособностями. На людей ему плевать, это же по его логике не эльфы, а всего лишь короткоживущие говорящие зверушки. Их души ему не нужно спасать. В родном мире речь шла о выживании эльфийской расы, а тут максимум, что грозит, одни хуманы будут воевать с другими хуманами. У американцев божок и психи. У русских более современные технологии теперь тоже есть свои псионики. Ордель выбрал Советский Союз в качестве своего плацдарма для возвышения. А взобраться на вершину в спокойное время сложно, почти невозможно, это прописные истины. То есть живой Орком попросту выгоден для старого рейнджера. Враг, с которым можно бороться, а под шумок этой борьбы легче подмять под себя власть в стране. Карпов четко осознал, что Филиппов до последнего не позволит ему вернуть магические способности. Старый и хитрый эльф будет всячески использовать таланты молодого сородича в свою пользу, а он, молодой маг-природник, как дурак, пытается бороться со старым злом, желает смерти орочьему башку. В глазах Андрея Андреевича мелькнул стальной блеск, будто он заметил изменения в молодом сородиче. «Линаэль, я должен тебе кое-что показать. Для этого нужно будет пройти в мой кабинет». Карпов удержал спокойное выражение лица и кивнул. Он приблизился к вставшему с кресла командиру. Когда же они через портал прошли в кабинет Филиппова и Андрей Андреевич повернул к гостю ноутбук, Дмитрий про себя подумал. «Ага, Как же, хотел он мне показать. Если бы хотел показать что-то на ноутбуке, то взял бы его с собой. Значит, ничего такого он не планировал. Нужно лучше себя контролировать, а то этот древний жук способен читать эльфов и хуманов как раскрытую книгу. Видимо, он что-то уловил и переиграл ситуацию. Интересно посмотреть, что же такое Ордель задумал мне показать. Глава 35. После нажатия пары клавиш Филиппов отодвинулся в сторону, открывая Карпову вид на экран ноутбука. Там начался занимательный видеоролик. По лесу двигалась группа, состоящая из 10 человек, из них две женщины, остальные молодые парни. Вид был знакомым Дмитрию, словно съемка велась через портал невидимой камерой, что вполне реально, ведь эту технологию он передал руководству. Внезапно перед этой группой в воздухе, явно не без помощи телепортации, появился 5-метровый человекоподобный робот. Его корпус в лучах заходящего солнца переливался разными оттенками фиолетового. У робота имелось туловище-кабина, в которой за броней из адамантия располагался пилот. На спине выделялся горб, под которым разместился компактный генератор Хиггса. Сверху корпуса вместо головы были закреплены два орудия, в которых их создатель опознал лазер и криопушку. На правой руке закреплено звуковое оружие. На боку слева висит огромный меч из адамантия. Над правой кистью робота блестит небольшая рехолковая трубка без отверстия. Назначение последней вначале было непонятно Дмитрию, он точно в конструкции робота подобного не предусматривал. Это уже чьи-то доработки. Орехолк Карпов считал глупым вставлять в корпус из адамантия, поскольку он превосходно проводит ману и пси. К чему делать уязвимость в броне? Резко все пришли в движение. С руки одного парня в сторону робота сорвался вал огня, который рассеялся, достигнув брони. Робот поднял левую конечность и выстрелил в сторону группы людей из звуковой пушки. Одна из женщин вскинула руки, и всю группу накрыл прозрачный силовой купол, о чем можно было судить по подрагивающему воздуху на границе сферы. Звук не причинил псионам никакого вреда, а это, судя по видео, были они. Тогда робот выхватил правой конечностью с пояса меч. Тот раздвинулся в стороны, став еще шире. Две режущие кромки стали быстро двигаться вверх-вниз на короткие расстояния, будто вибрировали. 5-метровая махина, быстро двигаясь и сильно проминая грунт, быстро сблизилась с группой псиоников. Мощный удар развеял купол, после чего в ход вновь пошло звуковое оружие. Один из парней направил правую руку в сторону робота, но ничего не произошло. Судя по его напряженному лицу, он пытался использовать что-то вроде телекинеза, но на адамантий он не подействовал. В то же время вторая женщина выпучила глаза и словно пыталась гипнотизировать металлического противника. Она что-то воскликнула, но звук у ролика был сильно приглушен. На экране появились субтитры, которые, по всей видимости, дублировали слова женщины. «Я не могу ничего внушить», — говорит на английском. Вновь огненный вал отправился в робота, и снова огонь был развеян. Остальные психи не успели показать своих способностей. Их накрыла звуковая волна, из-за чего они попадали на землю, зажимая уши ладонями. Их лица были искажены от боли, они громко вопили. Лишь первая женщина окружила себя и еще двоих ближайших напарников силовым полем. И вновь робот ударом меча развеял защиту. Он мог бы запросто располовинить людей, но не сделал этого, чтобы захватить их живыми. По той же причине металлическая махина не пускала в ход другого оружия. Женщина-псих успела возвести защиту вокруг себя. Один из псионов-мужчин быстро взлетел в воздух и избежал звуковой атаки. Второй мужчина что-то прокричал и направил ладонь в сторону робота. Транскрипция внизу экрана выдала его слова. «Сдохни, тварь», — говорит на английском. Земля под фиолетовыми ногами металлической машины вспучилась и приняла вид огромных заостренных кольев. Грунт был уплотнен до каменного состояния. Робота подкинуло вверх и опрокинуло на спину, на его броне не осталось ни царапины. Вершины кольев, там, где они соприкоснулись с адамантием, рассыпались обычной землей, остальная часть осталась каменной. Псионик обрадовался хоть какому-то результату. Он кинул беглый взор на потерявших сознание товарищей. Второй мужчина на скорости около 100 км/ч продолжал улетать в обратном направлении. Оставшаяся в сознании женщина растянула защитное поле на себя и управляющего землей коллегу. Геокинетик попытался развить успех. Из земли вокруг робота начали вырастать похожие на очень толстые щупальца колонны, которые пытались сверху придавить боевую машину. Но при соприкосновении с броней земля осыпалась. Но все же эффект был. В результате действий геокинетика фиолетовый гигант был погребен под кучей земли. Вокруг него в местах забора почвы образовались котлованы. Было похоже на то, будто экскаватор окопался вокруг и ссыпал землю в небольшой курган. Земля резко разлетелась в стороны, но не вся. С правой стороны появилась рука. Из ореховой трубки вырвался сноп молний, которые стали долбить в защитный купол. На лице женщины-псионика выступили градины пота. По ее напряженному лицу было видно, что удержание защиты ей дается непросто. Молнии продолжали бить в сторону психов, а робот поднимался на толстые стальные ноги. Геокинетик в титаническом усилии наморщил лоб, выпучил глаза и хикнул. В тот же миг в нескольких метрах от робота толстая земляная колонна диаметром не меньше самой боевой машины резко выстрелила, будто выпущенная из пушки. Если бы она превратилась в обычный грунт, то даже просто своей массой снесла бы робота с ног. Такой удар не помял бы броню, но компенсаторы явно не справились бы. Пилот мог серьезно пострадать, но тут произошло то, чего не ожидали ни псионики, ни Карпов. Фиолетовая махина телепортировалась за спину психов. Карпов прекрасно представлял возможности установки телепортации. Так быстро сориентироваться и навестись на движущийся объект попросту невозможно. Тем не менее, факт налицо, робот каким-то чудесным образом телепортировался. А дальше началось избиение младенцев. Адамантиевый меч снес защиту, а звуковая пушка вырубила псиоников. Вскоре после этого на месте битвы стали из портала появляться жилистые военные с экипировкой войск специального назначения. Они быстро заковывали бессознательных психов в наручники, отливающие фиолетовым металлом. Дальше из портала на самоходных тележках под управлением солдат появились ящики, напоминающие своим видом большие гробы. Все они были обиты адамантиевой фольгой. Когда спецназовцы грузили псиоников в эти ящики, Карпов разглядел внутри комфортные ложа и систему подачи кислорода из встроенных баллонов. Запись прервалась, но Филиппов пощелкал по тачпаду и включил следующий ролик. Тот самый робот, весь в грязи, появляется в просторном ангаре. На заднем фоне видно еще две такие же боевые машины. Побывавшая в бою машина встала рядом с припаркованными роботами. С шипением кабина распахнулась, демонстрируя удобное кресло пилота и самого асса. Карпов от изумления чуть челюстью не пропахал паркет. Сделав большие глаза, он широко распахнутым ртом хватал воздух. Техники подкатили к кабине робота стремянку на колесиках, и по ней, держа на сгибе правой руки шлем, спускалась миниатюрная на фоне большой кабины девушка. Рыжие волосы, на лице веснушки, уголки губ загнуты в усталой улыбке, на лице очки. «Ардель, ты ничего не хочешь мне сказать?» Через прищур посмотрел на начальника Карпов. «Да, это она», — кивнул Филиппов. «Почему я об этом только сейчас узнаю?» Продолжал сверлить злым взглядом товарища Карпов. «Наташа поставила условие, что я не должен о ней рассказывать тебе. Я и не рассказываю, а показываю». «Так и сказала», — расстроенно нахмурился Дмитрий. «Да, так и сказала, что не хочет тебя видеть. Наши специалисты девчонку натаскали, способности огранили. Пока роботом она управляет не очень хорошо, но у нее иные таланты. Видел, как ловко она телепортировала многотонную махину. И плевать, что броня адамантиевая, а какие молнии, загляденье. Хуманы неблагодарны», — пробормотал расстроенный Линаэль. «Это все, что ты мне хотел показать?» «Да, но если вдруг у тебя появится свободное время, то что, то ты можешь для своей зверушки сделать более компактную броню», — добавил легкой иронии в голос Филиппов. «А то ей все же тяжело телепортировать такую махину. Вот же сволочь», — подумал Линаэль. «Знает и умеет, как отвлечь порядочного эльфа от важных исследований. Не мытьем, так катанием. Если это все, то верни меня обратно». «Хорошо», — чересчур покладисто согласился Андрей Андреевич. «Ах да», — спохватился он, — «может быть, хочешь досмотреть, как обезвредили последнего псионика». Карпов чувствовал очередной подвох, но все же согласно кивнул. Филиппов включил следующий ролик. Снова портал. Посреди лесной поляны эпично появляется пятиметровый человекоподобный робот, копия первого. По небу на высоте всего 50 метров быстро летел человек. Он не ожидал, что на его пути, пусть и на земле, появится преследователь. Точнее, ему казалось, что это тот же самый робот, но на самом деле это была другая боевая машина. Пилот незамедлительно начал действовать. Лазерная пушка навелась на летуна, и рубиновый луч прочертил воздух высоко над головой псионика. Летун испугался и немного снизился. Для стороннего наблюдателя все выглядело так, словно пилот и не собирался вредить противнику, а лишь хотел его припугнуть. Динамики разнесли по округе усиленный женский и довольно знакомый голос. «Нарушитель, сдавайтесь. Вы незаконно пересекли границу Советского Союза. Приземляйтесь, и я не причиню вам вреда. Land and I will not hurt you». Псих, наоборот, резко свечкой ушел вверх. Он успел взлететь на сотню метров. И тогда робот поднял правую руку, словно выцеливая противника рехалковой трубкой. Визуально никаких эффектов не наблюдалось, но что-то явно происходило. Лицо летуна исказило гримаса ужаса. Его тело стало быстро снижаться. «Телекинез?» – спросил Карпов. «Да», – подтвердил Филиппов. «Так может, ты все же хочешь пробудить псионику?» «Нет, спасибо». Когда левитатора удалось приземлить, пилот БЧР вырубил противника звуковой пушкой, а затем все повторилось, как и на месте предыдущего сражения. На полянку телепортировались военные и упаковали психов, покрытый адамантием гроб. «Андрей, сразу перемотай на финал», – посмотрел на шефа Карпов. «Да уже все». Финал наступил без участия Андрея Андреевича в управлении ноутбуком. На следующих кадрах робот парковался в уже знакомом ангаре возле грязного БЧР Ковалевой. Кабина распахнулась, пилоту подкатили стремянку, и нутро робота покинула черноволосая девушка с выдающейся грудью. Карпов выразительно посмотрел на Филиппова. «А что?» – пожал тот плечами. «Сам же говорил, что маги с высокой вероятностью склонны к псионике. Но она же девчонка, а ты мальчишка», – заметил Ордель. «На фоне хуманов и лудес уже старушка. Тем более она и повоевать с орками успела. Короче, нужно два костюма», – печально вздохнул Карпов. «Я и от большего количества не откажусь». У Филиппова приподнялись уголки губ, демонстрируя легкую улыбку. «Командир, еще сюрпризы будут? Кто дальше?» «Моя племянница, сестра, мама». «Нет-нет, что ты, родственники, святое. Смотри у меня, старик, не заиграйся во владыку». «Ну что ты?» — Карпов озвучил крутящийся на языке вопрос. «Ордель, а почему просто было не обезвредить псиоников пушками из порталов? Во-первых, это не всегда получается. Как ты мог заметить, среди психов встречаются щитовики. Под их щиты портал зачастую нельзя открыть. Во-вторых, нам же нужно натаскивать пилотов БЧР, а тут для них фактически тепличные условия. Вот твой портал, можешь возвращаться». Посреди комнаты появилось окно портала. Махнув ручкой, Дмитрий шагнул через него в свою квартиру. Оказавшись в квартире, Карпов несколько раз прокрутил в голове весь разговор с Филипповым. Его подозрения лишь сильнее окрепли. Ордель зачем-то пытался оттянуть его исследование маны. Вот зачем ему подстраивать ситуацию таким образом, чтобы Линаэль сам пожелал создать компактный доспех? Да, такое желание у него появилось, но если рассуждать с точки зрения логики, это займет все его силы надолго. Схему больших человекоподобных роботов Карпов взял у себя из головы. Она была навеяна ноосферой во время ритуала. Перенести ее в компьютер хоть и заняло некоторое время, но намного меньшее, чем разработка с нуля. С компактными доспехами ситуация совсем иная. Готовых решений у Дмитрия нет. Это означает, что придется загружать разработкой группу инженеров и самому уходить в процесс с головой. Все упирается не только в прочные и износостойкие материалы, в которых на данный момент нет недостатка. Нужно разработать программное обеспечение, которое будет координировать все элементы брони. Такая масштабная работа может занять от года до двух, а то и больше. Как тут не понять, что старый эльф лишь тянет время? Для этого нужно быть совсем тугодумом. Стоит отметить, что польза от компактной адамантиевой брони огромная, но, если бы не существовало аналогов, недавно созданный прототип ткани на основе адамантиевых нанотрубок уже полностью перекрывает проблему компактной брони. Прочность неимоверная, движение не сковывает, от пси защищает, почти ничего не весит. Так зачем промежуточный вариант между комбинезоном и БЧР, чтобы хотя бы одну пушку нацепить и металл сэкономить, как вариант? Но для экономии металла как раз проще наделать побольше комбинезонов и оснащать ими обычных солдат. Пусть даже отделение или взвод солдат будет противостоять одному сильному псионику, это намного выгоднее с экономической точки зрения, чем производство одного комплекта брони. Ордель не глупый, в экономике разбирается. Хуманов он ценит исключительно с точки зрения ресурса. Линаэль в жизни не поверит, что старый эльф между экономической целесообразностью и эффектностью выберет последнее. А это очередной довод к тому, что он оттягивает время возвращения магических способностей к Линаэлю. И делает это в классическом стиле прожженных первородных, то есть с пользой для себя. А что, такая броня тоже пригодится. На ее основе можно сделать прочные космические скафандры. Так что польза такой разработки несомненная. Линаэль заварил себе кофе и ушел в глубокие размышления. Он пил терпкий напиток и усиленно шевелил извилинами. Потихоньку он строил прогнозы, отбрасывал наименее вероятные.